По вечерам иногда они выбирались куда-нибудь вместе с приятелем Терезы, который занимался сбором металлического утиля. В таких случаях Тереза начинала говорить голосом избалованного ребенка, причем говорила о себе только в третьем лице. «Тереза хочет пойти к Фуке?» — надувала она губы. «И если Альберт не отведет Терезу в какое-нибудь хорошенькое местечко, он будет ужасно плохим, и Тереза не станет с ним разговаривать». Ей всегда удавалось настоять на своем, и тогда она немедленно переставала дуться и заявляла: «Альбертик очень хороший. Тереза посидит у него на коленях и будет его любить всю ночь». «О, Господи, опять к Фуке!» — стонал Серж. «А труськи ты что, вообще никогда не носишь?» Когда Тереза работала вместе с Лили, она не корчила из себя ребенка и не вздорила, но, напротив, держалась дружелюбно, рассуждала трезво и практично и была всегда готова поделиться той премудростью, которую почерпнула в гостиничных номерах. Она делилась с Лили своим опытом, давая ей мелкие, но полезные советы, рассказывая о тех нехитрых приемах, при помощи которых можно избежать в жизни лишних унижений. «Никогда не встречайся с мужчиной просто в баре, Лили. Договаривайся о встрече в баре ресторана или кафе. И только там». Она послушно уселась так, как велел ей Серж, подняв одну ногу на кухонный стол и задрав юбку так, чтобы была видна ее голая задница. «И всегда бери с собой достаточно денег, чтобы ты могла сама заплатить за себя, если он вдруг не объявится. В таком случае ты просто заказываешь себе еще рюмашку или что-нибудь поесть. Омлет в любом ресторане стоит недорого». Повинуясь указаниям Сержа, Тереза улеглась на спину на деревянный стол, а Лили расстегнула свою блузку и наклонилась сверху над Терезой. «Так хорошо, Серж. Так вот, если он не появится, ты просто делаешь вид, будто зашла перекусить. А если он опоздает, ну что ж, ведешь себя так, будто привыкла посещать дорогие заведения». «Ой, Лили, больно же, черт возьми, не кусайся». Теперь Серж пересадил их на деревянный кухонный стул. Тереза стояла позади стула, а Лили опустилась на нем на колени в восхищении, уцепившись за открытое кимоно Терезы. Та продолжала излагать свои советы. «Всегда старайся ходить только в те рестораны, в которых ты бывала раньше, чтобы тебя там запомнили. И всегда давай хорошие чаевые в туалете». Сержу эта композиция не понравилась, и они сменили позу, снова вернувшись за кухонный стол. Одна нога опять задрана вверх, но на этот раз аппарат установлен спереди. «И никогда не таскай по вечерам с собой больше денег, чем может понадобиться, чтобы заплатить за себя в баре и за такси домой. Тогда у тебя нельзя будет ни занять, ни отнять». Серж поставил девушек лицом друг к другу. «Так, ближе, еще ближе. Чуть коснитесь друг друга». Лили было сказано, чтобы она скинула свое кимоно. «Если попадешь в Сент-Тропес, — продолжала Тереза, — не делай вид, будто ты остановилась в одной из самых дорогих гостиниц, потому что это можно легко проверить, и тогда выяснится, что ты там не живешь. Договаривайся встречаться с кем-нибудь всегда только в Сенекере. А если будут расспрашивать, где ты остановилась, скажи, что маленькая гостиница, недорогой и спокойный. Богатым всегда нравится, когда им так отвечают, и они никогда не узнают, что на самом деле ты живешь в одной комнате еще с четырьмя другими девочками. Перестаньте трепаться, давайте работать серьезно, слышите? Тереза, сядь на этот дурацкий стул и отклонись назад. Так у тебя хоть сиськи торчать кверху будут, а то совсем обвисли. Лили, а ты зачесывай ей волосы сзади наперед». Убедившись, что официальными розысками Лили никто не занимается, Серж немедленно приступил к осуществлению следующего этапа своего плана. Цель этого этапа заключалась в том, чтобы заманить Лили в свою постель. Однажды вечером, после того, как они заработались допоздна, делая серию снимков ночной сорочки, настоявшей в студии постели, Серж наклонился над Лили, чтобы легко, по-отечески поцеловать ее в лоб. Обычно это означало, что на сегодня работа закончена. На этот раз, однако, он свернулся калачиком рядом с ней и пробормотал. Сержу захотелось к кому-нибудь прижаться. Лили мгновенно насторожилась и словно оцепенела. Но вскоре она услышала его ровное тяжелое дыхание и в конце концов не заметила, как заснула сама. Тогда Серж поднял голову, осмотрелся, быстренько разделся и забрался под простыни. Среди ночи Лили проснулась от странного ощущения. Сквозь сон она почувствовала, что ее влажный клитор кто-то поглаживает медленно и ритмично. Все еще в полусне она лениво и томно потянулась, и все ее тело задрожало. Маленький и узкий таз оторвался от постели, выгнулся вверх. Она сильно задрожала и почувствовала первый в своей жизни оргазм. Она лежала пораженная, испуганная, взбешенная, задыхаясь и чувствуя себя чем-то виноватой, пока Серж, облегчившись, принялся целовать ее в глаза, а потом взял ее маленькую ручку в свою и уверенно провел ее сверху вниз по своему массивному волосатому торсу. Неопытная и послушная Лили даже не понимала, насколько изощренно ее эксплуатируют и используют. Тереза и Серж казались такими уверенными в себе, такими опытными, такими знающими жизнь. Терезе Лили казалась любопытной и привлекательной. Она не могла оставаться равнодушной к детской непосредственности и восторженности Лили и нередко поддразнивала ее за эти качества. «Но у меня никогда раньше не было настоящей подруги», — совершенно серьезно отвечала ей Лили. «Не было никого, кто на самом деле любил бы меня. Когда я училась в школе в Швейцарии, другие девочки называли меня воображалой и задавакой, потому что я ходила на дополнительные занятия. А их мамы не разрешали им играть со мной, потому что у меня не было папы. Когда я училась в школе в Нью-Ли, у меня просто не было времени, чтобы близко познакомиться с другими девочками. А вне школы мне не позволяли ни с кем встречаться, потому что мадам Сардо считала, что это будет мешать моей работе. Нет, она имела в виду работу по дому. Теперь ты понимаешь, как это прекрасно, когда у тебя есть настоящая взрослая подруга». Тереза почувствовала себя неудобно. «Судя по тому, как на тебя смотрят на улице, у тебя скоро не будет отбоя от друзей мужчин». «Я понимаю, что ты имеешь в виду, но я понятия не имею, почему они все так на меня смотрят». «Есть что-то такое в твоем взгляде», — неохотно призналась Тереза. В тот вечер Лили заперлась в ванной, просидела там 2 часа, добросовестно разглядывая собственные глаза и пытаясь в них что-нибудь обнаружить. Но из зеркала смотрели на нее самые обычные глаза. С ресницами ей, конечно, повезло. Но у очень многих девушек были большие темные глаза и длинные блестящие ресницы, не вызывавшие ни у кого на улице такой реакции, какую вызывала у самых обычных прохожих мужчин Лили. Нет, она совершенно не понимает, при чем тут глаза. Но все же она попробует проверить. И в следующий раз, отправляясь погулять, она надела вишнево-красный вельветовый костюм с туго перетянутой талией и уставилась прямо в глаза первому же встреченному ею на улице мужчине. Она, не мигая, смотрела ему прямо в зрачки, потом моргнула так, словно глаза у нее заслезились, и слегка улыбнулась ему. И в то же мгновение она увидела, как выражение обычной похоти сменяется на лице мужчины откровенным и бескорыстным восхищением. «Да, действительно, у меня какой-то особый взгляд», — возбужденно подумала Лили. Она не понимала, в чем тут дело. Но взгляд этот действовал и творил чудеса. Серж баловал Лили и продолжал ее гипнотизировать. Когда она повиновалась ему беспрекословно, он мог быть экспансивным и обаятельным. Если же она не делала того, чего он от нее добивался, он становился грубым и начинал угрожать ей. «Хочешь, чтобы полиция пронюхала, где ты скрываешься? Хочешь, чтобы она узнала, что ты сделала подпольный аборт? В тюрьму хочешь угодить? Или назад к Сардо?» Рычал он на нее как-то весной, вскоре после того, как они закончили работу над календарем. «Серж, пожалуйста, не надо, хватит. Тогда залезай вместе с Терезой в кровать и довольно скулить». Лили уже не чувствовала ни унижения, ни стыда, когда ей приходилось позировать полностью обнаженной. Тереза и Серж относились к этому без всяких эмоций, просто как к работе. Таким же было отношение других фотомоделей, которые время от времени позировали для Сержа. Скинуть с себя всю одежду для них было не сложнее, чем сбросить туфли. И все, без исключения девушки, спали с мужчинами. По словам Терезы, это доказывало, что ты уже больше не школьница.